Часть 13. Каору истратил уже половину своих продовольственных запасов. Двигаясь по краю ущелья, он направлялся на север. Запечатленный в памяти путь время от времени оживляло привидение индейца, указывавшего, куда надо идти. Каору, не жалея себя, шел, куда его вели. Указывавший дорогу индеец внезапно появлялся на скале. Ждал, пока Каору обратит на него внимание, и тогда поворачивался и исчезал в том направлении, куда следовало идти. Больше он уже не стрелял из лука. Он подгонял Каору понятными ему знаками, словно говоря «иди за мной». Спустившись в V-образное ущелье, Каору увидел коричневую стелу с нанесенными на нее узорами. Схематические изображения людей и животных, когда-то нарисованные пришедшими сюда индейцами, казались совершенно бессмысленными. Но когда Каору пригляделся к высеченным на камне геометрическим фигурам и обнаружил их сходство с двойной спиралью ДНК, он понял, что достиг цели своего путешествия. В огромной пещере живут древние люди, которые все еще естественным путем поддерживают в себе жизнь. Место, куда он стремился, казалось Каору необычным, покрытым тайной. Там, одетые в полотняные одежды, ждут его древние люди, жизнь которых похожа на существование растений. Они передают хранимые тысячелетиями знания тем, кто попросит их об этом. Но прошли уже почти сутки, а из пещеры, больше напоминавшей древние развалины, вопреки ожиданиям Каору, никто не появлялся. Продукты заканчивались. Каору постепенно охватывало беспокойство за свои силы. Если возвращаться, то сейчас, пока еще есть немного еды. Только бы добраться до места, где он оставил мотоцикл, а там уж можно будет что-то сделать. Бензина в баке под завязку. До ближайшего города миль 20 преодолеть это расстояние на мотоцикле можно очень быстро. В городе он запасется едой и снова вернется назад. Главное — не поддаваться панике. Каору пытался подбодрить себя этой мыслью. Стоило подумать, что он в тупике, как появлялось ощущение загнанности. Он называл прятавшихся здесь существ древними людьми. Проблема заключалась в том, как с ними встретиться, как узнать от них об устройстве мира, а также о том, что ждет отца, мать и Рейка. Хотя у него не было никаких доказательств их свободы воли, Каору, сам того не осознавая, считал древних людей близкими к богам. Словно выполняя чей-то злобный замысел, облака задвигались быстрее. До этого погода в пустыне была ровной, каждый новый день в точности повторял предыдущий, и Каору оказался не готов к перемене. На вершине склона можно было глядеть на 360 градусов вокруг, иначе говоря, хоть до края земли, но на мгновение обзор стал темнее из-за надвинувшейся тучи, небо все посерело. Задвигались, наслаиваясь друг на друга тучи. Они спустились с запредельной небесной высоты и, казалось, клубились прямо над головой. Ощущалось их сдавленное дыхание. Опасаясь дождя, Каору стал искать убежище. Низкие ветвистые деревья с густой листвой все же не могли служить достаточно надежным укрытием. Каору нужно было что-то вроде пещеры в скалах. Следуя вверх по течению реки, он видел несколько таких, но здесь ничего похожего не было. На щеку упала первая капля дождя. Каору сунулся бы уже в любую щель, но сунуться было некуда, вокруг лежали только кучи щебня. Когда потоки дождя уже готовы были обрушиться с небес, вдруг раздался страшный рев, и все вокруг задрожало. Недавний пейзаж казался не более чем миражом. Земля, которая до этого грелась под лучами солнца, теперь с хлюпаньем впитывала влагу, но уже там и тут стали появляться потоки отвергнутой ею воды. Каору понял, что ему некуда скрыться от этой природной напасти. Впервые в жизни он увидел в дожде что-то страшное. В рюкзаке лежало несколько полиэтиленовых мешков, но в этой ситуации они были совершенно бесполезны. А палатку Каору не взял. В мгновение ока он промок до нитки. Кроссовки отяжелели, при каждом шаге из них выливалась вода. Под жакетом фирмы «Денним» по спине и животу стекали водопады. Ничего не было видно. Куда бы он ни шагнул, нога все время попадала в ручей. Ему оставалось лишь съежиться под ветвями в относительно безопасном месте, где хотя бы можно было поставить ногу на землю. В рюкзаке в полиэтиленовых пакетах лежал хлеб. Завернутый абы как, он весь намок и раскрошился. Под таким дождем не поешь, остается только смотреть, как на глазах пропадает еда. Разве что воды в достатке. Каору широко раскрыл рот, чтобы напиться. Но долго держать лицо под дождем он не мог, ливень без остановки хлестал по лицу, боль становилась невыносимой. Каору и сам не заметил, что снова скрючился. Шея позади намокла, и от этого тоже было больно. Каору сидел, обняв колени, пристроив под спину рюкзак, и ждал, когда закончится ливень. Он думал, что дожди в пустыне проходят быстро. Однако, вопреки его ожиданиям, дождь все не кончался. Вот капли стали меньше, и он превратился в туманную изморось, но когда Каору подумал было, что дождь заканчивается, он вдруг зарядил с прежней силой, громко забарабанив крупными каплями. В этих переменах чувствовалась насмешка над человеком. В душе Каору начало понемногу расти беспокойство. Он боялся замерзнуть, и к тому же уже наступил вечер и надвигалась тьма. Холод и тьма, да еще и голод. Стоило Каору подумать, что дождь не прекратится до ночи, как его бросило в дрожь от страха. Становилось все холоднее и холоднее. Когда вечер сменился ночью, шум дождя стал оглушительным. Ничего не было видно, но Каору казалось, будто кто-то стоит рядом и бьет его руками по спине и по голове, словно несколько человек окружили и избивают его, как при линчевании. Приключилась и еще одна неприятность. Внезапно, отпрянув от захлестнувшего его ноги потока, он уронил рюкзак. Потеряв равновесие, Каору и сам рухнул на землю. Тут он окончательно утратил какую-либо способность ориентироваться. Пытаясь нащупать рюкзак, Каору шарил вокруг обеими руками, словно рисовал на земле круг. Но то ли он обронил рюкзак слишком далеко от этого места, то ли рюкзак унесло потоком, поиски оказались безуспешными. Не разбирая дороги, Каору пополз куда-то в самую тьму. Он полагался только лишь на слух и осязание. Он стоял на коленях, и вода закрывала его лодыжки. Нужно было куда-то переместиться, но куда? Оставалось только надеяться на слух и двигаться на ощупь. Он полз, стараясь выбирать места, где воды было меньше. Каору стал похож на копошащегося в грязи дождевого червя. После дождей из трещин на асфальте выползало бесчисленное множество дождевых червей. Солнце убивало их, и повсюду, насколько хватало взора, можно было видеть их иссушенные тела. Почему черви вылезали после дождя? Существует предположение, что они не переносят кислоты, содержащейся в дождевой воде, но это, возможно, и не так. Возможно, что это в природе червей спасаться от дождевой воды, просто теперь они страдают, погибая на автострадах. Не имея глаз, они реагируют на свет и стремятся на поверхность. Каору чувствовал себя уже немного увереннее и не нуждался ни в каком свете, чтобы на него реагировать. Он успел заползти в какую-то щель, где стояла абсолютная тьма, и просидел там несколько часов. Или нет? Чувство времени он тоже полностью утратил, а на часах не видны были даже стрелки. Обследовать убежище вслепую Каору не мог. Поднимаясь на вершину, на своем пути он не раз встречал провалы глубиной больше 100 метров, как бы и здесь не угодить в один из них. Где-то неподалеку раздался шум падающих камней. Каору сжался от страха. Посыпались мелкие камни, упало несколько больших, воздух завибрировал. После дождя земля раскисла, из-за этого, вероятно, и начался обвал. Гул пронесся у самого носа Каору и смолк. Причина могла быть только одна. Неподалеку от убежища находилась лощина, камни падали туда беззвучно. Каору уже не сомневался, впереди, в кромешной тьме, его ждал вход в лощину. Поелозив спиной по земле, Каору начал медленно подниматься. Он не отодвигался дальше от бездонного провала. Им руководили инстинкты. Поскользнувшись, он упал на несколько десятков сантиметров назад. Мышцы ягодиц задрожали от напряжения. Дождь прекратил бить прямо в лицо, а косые струи не беспокоили Каору. По щекам лились слезы, но плакал как будто совсем не он, а другой человек. Им овладели видения. То он видел себя по пояс в бушующих волнах, держащимся за край скалы, выступающей из воды, то ему чудилось, как его засасывает болото, и он, барахтаясь, все глубже уходит вниз. Пытаясь прогнать видение и вернуться к реальности, Каору все сильнее осознавал, что к нему крадется смерть. Тело охлаждалось, чувства притуплялись. Убит дождем. Никогда Каору не боялся дождя, а уж мысль о том, чтобы умереть от него, ему и в голову не приходила. Но ничего смешного не было. так глупо погибнуть под дождем, когда весь мир гибнет от рака. В последний раз Кауру мог под дождем довольно давно. А где-то месяц тому назад он видел грозовую тучу и наблюдал из окна больницы вечерний дождик, который длился менее часа. Как только ему показалось, что цвет тучи за толстым больничным стеклом изменился, как на землю хлынул дождь, мир за стеклом преобразился, в нем появилось что-то потустороннее. В больничном коридоре, где температура регулировалась кондиционером, обнимая за плечи Рейка, Кауру радовался долгожданному дождю, который воспринимал как благодеяние. Рёдзи был еще жив, и именно тогда, в чреве Рейка, зародилась новая жизнь. Один и тот же дождь мог оказаться и благом, и адом. Вспоминая лицо Рейка, Кауру постепенно начинал забывать о том ужасе, который его окружал. Мысли о родителях придали ему мужество, однако сил все равно не было. Стоит ему отчаяться, и тень смерти накроет его. Сон тоже означает смерть. Он замерзнет и останется здесь, сокрытый тьмой. Кауру изо всех сил старался удержать сознание. Иногда ему казалось, что оно уже уходит. Когда он приходил в себя, то никак не мог вспомнить, где находится. Если периоды потери сознания будут удлиняться, то опасность гибели возрастет. Кауру трясло от холода. Скоро наступит рассвет. Тогда температура хоть немного поднимется и уйдет страх темноты. Абсолютная тьма была источником дичайших фантазий. Вскоре Кауру почувствовал чье-то присутствие. Это был не прежний индеец, а кто-то по-настоящему живой, чей запах вскоре дошел до Кауру. До него долетели обрывки разговора, но слов разобрать он не мог. Невозможно было даже понять, мужские это или женские голоса. Похоже, несколько человек скрывались в темноте, тени шептались между собой. «Эй, кто здесь?» — словно злой дух страшным голосом заорал Кауру, пытаясь перекричать дождь. Но тени не пропали. 2, 3, 4, 5 — они с шумом обступили его. Как ни старался Кауру, он не смог разобрать, на каком языке они говорили. В их интонациях ему слышалось то сочувствие, то насмешка. Может быть, они насмехались над ним? Кауру продолжал слушать их голоса до самого рассвета. Когда они стали исчезать, начал слабеть и дождь. Постепенно проступали очертания предметов. Пока все вокруг было серым. Красновато-коричневая скала, похожая на идола, сейчас казалась черной тенью, и все же контуры пейзажа постепенно прорисовывались. Это приободрило Кауру, дождь заканчивался. Но у Кауру был жар, его мутило. Он замерз, и силы оставили его. Кауру, только постигавший азы врачебной науки, не мог еще толком объяснить, что произошло сейчас в его теле. Ему хотелось думать, что это обычная простуда. Из легких наружу вырвался хрип. Никак воспаление. Еще никогда при простуде у него не было таких симптомов, и он не мог понять, что с ним происходит. Он потрогал лоб, грудь, запястье, пытаясь измерить температуру. Похоже, она была довольно высокой. Дождь прекратился, но Кауру не находил в себе сил подняться. Он лежал, скрючившись в луже. Двигаясь как креветка, он пополз туда, где не было воды. Теперь Кауру жаждал солнечного света. Он хотел пронизывающих насквозь лучей. Под солнцем он сможет как следует обсохнуть. Кауру стянул с себя одежду и отжал ее. Это оказалось непросто. Силы покинули его. Когда ветер касался обнаженной кожи, все тело пронизывал страшный холод, и Кауру валился с ног. Собрав все силы, он все-таки выжил воду, и одежда сразу стала легче. Спасаясь от ветра, дующего со стороны лощины, он втиснулся между скалами и сел отдыхать. Растрачивать энергию попусту было нельзя, и он решил отсидеться здесь, пока не потеплеет. А мир вокруг менялся. Монотонный пейзаж окрашивался в различные цвета, все вокруг обретало светотеневую контрастность. Наблюдая перемены в пейзаже, Кауру ждал, когда рассеются облака. Так прошло несколько часов. Кауру несколько раз засыпал. В полудреме он замечал движение облаков, но яркого солнца все не было. Очнулся он от страшного гула. От страха, что сейчас снова пойдет дождь, такой же, как минувшей ночью, Кауру подскочил. Он увидел, что в небе плавает какой-то предмет. Отчасти он закрывал солнце. На фоне яркого света это рассекавшее небо чудовище сияло черным блеском. Сощурившись, Каору глядел на небо, на сверкающий черный фюзеляж. Его появление не оправдывало ожиданий Каору. Он рассчитывал найти здесь что-нибудь вроде древних развалин или сообщества таинственных людей, а вместо этого увидел в небе сделанный по последнему слову науки и техники вертолет с надстроенными реактивными двигателями. Более того, свою носовую антенну вертолет направил прямо на Каору, как недавно индеец направлял на него стрелу. До Каору долетел ветер от вращавшихся лопастей. Все происходило так, будто его появление здесь ожидали. Застыв на секунду в небе, вертолет взревел, качнул брюхом, развернулся и взмыл ввысь. Там, где он пронесся, в облаке образовался проем. Оттуда на Каору полился свет, и ему показалось, что он видит свет в последний раз в своей жизни.